Будучи за границей, Оболенский прослушал в Гейдельбергском университете курс юридических наук, ознакомившись, конечно, лишь с германским, а не с русским законодательством. Настоящие знания свои он тоже хотел применить в качестве юриста по обслуживанию соседних крестьян, рядом с которыми предстояло ему жить в Самарской губернии. Денис Михайлович переписал даже в виде пособия только что появившуюся книжку «Местное положение о крепостных крестьянах, вышедших из-под зависимости». Тому, чтобы слепой удалился в глушь из московского дома своего отца, его родные вполне сочувствовали. Покровительствовавший ему дядя постарался даже найти для него подходящую невесту, бедную девушку, зрячую, с институтским образованием, служившую до сих пор гувернанткой в дворянских семьях. Она была старше своего жениха на 7 лет. Будь Оболенский зрячим, при такой разнице возраста брак его с ней по дворянским традициям не мог бы, конечно, состояться. Но слепой, как убеждена была окружающая среда, не имел права особенно претендовать на молоденькую девушку и должен был довольствоваться той спутницей жизни, какую послал ему Бог. Но в браке Оболенский был вполне счастлив. Жена явилась для него преданнейшим другом. У молодых Оболенских родились 3 сына и 4 дочери, все зрячие. Старший мальчик, едва немного подрос, сделался постоянным спутником слепого отца. Однако материальное положение семьи благополучием не отличалось. Богатый дядя, покуда оставался в живых, продолжал слепому племяннику оказывать систематическую помощь. Сам Денис Михайлович, хотя и стремился, не овладел практически умением вести сельское хозяйство даже и в необходимой для помещика степени, применяя на своих полях наемный батрацкий труд. Сословные организации, уездные бугурусланские и самарские губернские, а также и земские учреждения, доверия своего ему не выказывали. Ни разу Денис Михайлович не избирался ими ни на какие должности. Не увенчались успехом и его попытки заняться юридической деятельностью. Сверх того, Оболенский в 35 лет жизни испытал еще одно тяжелое несчастье. Внезапно умер его старший мальчик, а вскоре за ним и второй, заразившийся дифтеритом. На слепого отца это повлияло настолько сильно, что у него случился нервный удар, лишивший его навсегда слуха. Слепой и оглохший Денис Михайлович оказался еще больше изолированным от какой бы то ни было деятельности. Его повседневные занятия на много лет свелись единственно лишь к работе на токарном станке по дереву. Благодаря случайности и чьему-то мудрому совету, ремесло токаря он усвоил, когда был за границей. Теперь оно ему очень пригодилось. Точил Оболенский в полном смысле искусно, имея достаточно развитое для этого осязание. Его изделия, как предметы украшения квартир интеллигенции, охотно раскупались. После утраты слуха Денису Михайловичу грозила и потеря дара слова. Для общения с окружающими им была изготовлена дощечка, на которой в виде параллельно идущих строк стояли буквы и цифры, как по зрячему, так и брайлевские. Беседуя с кем-либо, свою речь он произносил обычно, получал же ответ путем указания ему на этой дощечке собеседникам нужных букв в порядке словосложения. Этим способом жена прочитывала ему даже целые произведения литературы. Замкнутое существование Дениса Михайловича, однако, нашло свои цели и оживилось, когда из питомцев училищ слепых явились на сцену трудовые коллективы. Глава 19. Петербургский институт в ведении человеколюбивого общества мало походил на учебное заведение. Состав учащихся в нем почти не освежался, новички поступали очень редко. Институт был переполнен взрослыми слепыми, окончившими курс, но не имевшими возможности куда-либо выходить из него. Обитатели института в большинстве являлись детьми крепостных. Учиться их часто определяли сами же помещики, но возвратиться на родину в дальнейшем никогда уже не требовали. Родители слепых тоже, сбыв их с рук, навсегда о них позабывали, за немногими лишь исключениями. Учреждение свое человеколюбивое общество называло само пожизненным приютом для слепых. Институт их к самостоятельному труду вовсе не готовил. Его администрация уверена была, что при отсутствии зрения для них это невозможно. Те ремесленные занятия, какие в институте некогда введены были его устроителем Валентином Гаюи, с течением времени утратили даже всякий след.